Глава 9. Когда пробуждение захватывает ум, сердце, инстинктивную природу. После первого опыта пробуждения, который случился в 25 лет, я мог бы заключить: вот оно, вот вся истина. Я познал абсолютную природу реальности. Я мог бы начать провозглашать всему миру то, что мне открылось. К своему счастью, где-то внутри себя я слышал тихий голос, который говорил мне: «Нет, это еще не все, это не вся истина. Продолжай двигаться дальше». Этот тихий голос был своего рода спасителем. Поскольку на этом этапе пути существует большая опасность, что человек начнет присваивать себе то, что ему открылось, заявляя свои права на это. Таким образом, создавая новое просветленное «я», просветленное эго из открывшихся знаний. Мне повезло, что я слышал внутри этот голос. Этот голос, который побуждает нас двигаться дальше, не останавливаться, может исходить и снаружи, от самой жизни, от жизненных обстоятельств. Так или иначе, очень важно не принимать первый опыт пробуждения за окончательный. Даже если нам кажется, что путешествие завершено, важно осознавать, что завершено только старое путешествие. Путешествие, которое привело нас к этому начальному прозрению. Путешествие, во время которого мы совершенно не осознавали, кто мы и что собой представляем. Теперь начинается новое путешествие, проявление единства, неразделенности на всех уровнях нашего бытия. И это путешествие может продлиться годы, прежде чем завершиться. Что значит быть неразделенным? Я говорил вам о неразделенном состоянии, сравнивал пробуждение с пребыванием в состоянии неразделенности. Но я не хочу, чтобы кто-то из вас неправильно понимал, что значит быть неразделенным. Неразделенность является следствием пробуждения. Это проявление нашего сознания своей истинной природы. Я уже говорил, что быть неразделенным – это совсем не то же самое, что быть совершенным или святым. И кроме того, нет никаких гарантий, что после пробуждения в какие-то моменты вы не начнете опять воспринимать все с точки зрения разделения. Нет никаких гарантий, что вы больше никогда не вернетесь в состояние разделенности. На самом деле быть свободным, быть пробужденным, означает, что вас больше вообще не волнуют такие вещи, насколько вы пробудились или не пробудились. В традиции дзен есть одна известная поэма, которая заканчивается таким описанием пробужденного состояния. «Не тревожись о несовершенстве». Так что быть неразделенным – это не значит быть совершенным. Состояние неразделенности не соответствует тем представлениям, которые у нас могут быть о святости или совершенстве. Если бы кто-то посмотрел на мою жизнь, я уверен, что он нашел бы много поводов сказать что-то вроде этого: «О, я совсем не так представлял себе просветленного человека. Это совсем не согласуется с моим представлением о неразделенном человеке». И я уверен, что моя жизнь не соответствует представлениям большинства людей о том, каким должно быть просветление. Многим я покажусь слишком обычным человеком. Но для меня часть пробуждения – это растворение в обычности, отпускание всех беспокойств. Как бы вы ни воспринимали мою жизнь или чью-то еще жизнь, вы все равно не сможете понять, что такое состояние неразделенности, пока оно не начнет пробуждаться в вас самих. Единственное, что я могу вам посоветовать, это не верить никаким своим представлениям о святости или совершенстве. поскольку эти представления могут только стать препятствием. Каждый должен сам открыть для себя, что значит быть неразделенным. Видеть и действовать из состояния неразделенности, из состояния единства. Что это значит — выйти за пределы любви и ненависти, за пределы добра и зла, за пределы правильного и неправильного. Все это можно узнать только на своем собственном опыте. Изучать опыт других людей бесполезно. Единственное, что имеет значение, это где находитесь вы. Как вы воспринимаете все и действуете в данный момент? С позиции разделения или из состояния единства? Как я уже говорил, на каждого человека пробуждение действует по-разному, в зависимости от его обусловленности. Для удобства работы с учениками я использую такую модель. Я рассматриваю, какое воздействие пробуждение оказывает на человека на трех разных уровнях его существа. На ментальном уровне ума, на эмоциональном уровне сердца и на экзистенциальном уровне физической или инстинктивной природы. Когда случается пробуждение, на каждом из этих уровней мы можем прийти к разной степени неразделенности. Только имейте в виду, что классификация на эти уровни метафорическая. Она лишь помогает лучше понять, что происходит с человеком. Если не привязываться слишком сильно к этой концептуальной модели, она может быть полезна. В момент подлинного пробуждения дух полностью и одновременно освобождается от всех уровней существа. Внезапно наше видение радикально меняется. Мы начинаем воспринимать все совершенно иначе, нежели раньше. Затем, после этого момента, пробужденное видение может сохраниться или не сохраниться полностью на разных уровнях. Это похоже на самосматывающийся шнур, который вытянули из гнезда на всю длину, а потом, под действием особого механизма, определенных кармических тенденций, он опять затянулся внутрь. Он никогда не затягивается до конца, до того уровня, который был до пробуждения. Но в какой-то степени все равно затягивается. И на разных уровнях нашего существа это может происходить по-разному, в разной степени. Пробуждение на уровне ума. Для начала давайте рассмотрим, что происходит после опыта пробуждения на уровне ума. Что это означает, состояние неразделенности на уровне ума? Все знают, что значит быть разделенным на уровне ума, когда одна мысль противоречит другой, когда одна часть ума говорит «я должен это делать», а другая часть ума говорит «я не должен этого делать». Разделенный ум – это ум, находящийся в конфликте с самим собой. У большинства людей ум постоянно пребывает в конфликте. Наши мысли бывают добрыми и злыми, правильными и неправильными, праведными и порочными, даже просветленными и непросветленными. Все эти полярные мысли создают ощущение разделенности на уровне ума. Когда мы пробуждаемся, когда пробуждение затрагивает уровень ума, проявляется на уровне ума, прежде всего мы начинаем видеть, что ни одна мысль не является истинной. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что ум совершенно не нужен, что это что-то плохое. Ум, собственно, процесс мышления, является инструментом. Таким же инструментом, как многие другие. Это такой же инструмент, как, например, молоток, пила или компьютер. Однако в том состоянии сознания, в котором находится большинство людей, ум ошибочно принимает за то, чем он не является. Ум воспринимает не как инструмент, а как источник собственного чувства «я». Большинство людей постоянно обращаются к своему уму, спрашивая его: «Кто я? Что такое жизнь? Что истина?» Они ждут от ума, чтобы он им сказал, что они должны делать и чего не должны делать. Но это смешно и нелепо. Вы же не идете в гараж и не спрашиваете у молотка, кто вы или что правильно, а что неправильно. А если бы вы так поступили, а молоток умел поговорить, то он, наверное, сказал бы вам: «О чем ты меня спрашиваешь? Ты обращаешься не по адресу». Но именно так мы поступаем с умом. Мы забыли, что ум просто инструмент, нужный и полезный инструмент. Все начинается в уме. Машина, в которой вы едете, любое здание, в которое вы входите, любой магазин – все это сначала было мыслью в чьем-то уме. Потом эту мысль сочли полезной и нужной и воплотили в реальность с помощью определенных действий. Так что ум очень полезен и необходим. Но человеческое сознание воспринимает ум не просто как инструмент. По сути, ум захватил реальность. Он стал сам себе реальностью до такой степени, что все наше самоощущение, кем мы себя считаем, наш образ себя, основывается на нашем мыслительном процессе. Когда свет пробуждения начинает проникать на уровень ума, мы начинаем осознавать, что ум сам по себе не является реальностью. Это инструмент, которым может пользоваться реальность, но не сама реальность. Мысль – это всего лишь мысль. Мысль не заключает в себе истины. Вы можете подумать о стакане воды, но если вас мучает жажда, вы не сможете утолить ее мыслью. Вы можете думать о стакане воды до тех пор, пока не умрете. Но взять в руки настоящий стакан и выпить из него воду – это совсем другой опыт. Вы можете взять стакан и выпить воду, вовсе не думая ни о стакане, ни о воде. Так что мысль сама по себе пуста, в ней нет реальности. Самая большая мысль – это символ. Она может указывать направление к истине, но многие мысли не делают даже этого. Большинство мыслей в человеческом сознании – это мысли, касающиеся других мыслей. Это размышления о мышлении. Человек медитирует, и у него может быть только одна мысль. У меня не должно быть никаких мыслей. Но, конечно, само это уже является мыслью. Очень легко попасть в ловушку размышления о мышлении. Когда мы пробуждаемся на уровне ума, наше восприятие выходит за пределы ума. Мы осознаем, что ум сам по себе пуст, в нем нет реальности. И это глубокое откровение. Легко сказать, что ум не содержит в себе реальности, а некоторым это даже легко и понять. Но увидеть, что ум не содержит реальности, это совсем другое. Увидеть, что наш образ самого себя и наш мир порождается умом, это радикально все меняет. Когда мы осознаем, что мышление как таковое не заключает в себе реальности, мы приходим к пониманию, что мир, как мы его воспринимаем умом, не может быть реальным. Это большое потрясение. Я, каким мы себя всегда считали, реально не существует. Пробуждение на уровне ума разрушает весь наш мир. Происходит нечто такое, чего мы никак не могли предвидеть или ожидать. Разрушается все наше мировоззрение, все наши обусловленности, все наши убеждения, все общечеловеческие убеждения, восходящие к глубокой древности. Все, что составляет наш мир, все общепринятые представления, считающиеся истинными, вплоть до того, что я человек, существует мир, мир должен быть таким-то и таким-то. Пробуждение на уровне ума все это разрушает. То есть разрушается весь наш мир. Пробуждаясь на уровне ума, мы начинаем думать: «Боже мой, то, как я воспринимал мир, было иллюзией, всего лишь сном. Это не имело никакого отношения к реальности. То, как я воспринимал себя, тоже было иллюзией». Как бы вы себя ни воспринимали, каким бы ни считали, просветленным или непросветленным, хорошим или плохим, достойным или никчемным, достижение неразделенного состояния на уровне ума приводит к полному уничтожению всех этих эго-структур. Словами практически невозможно передать, насколько полным является это разрушение мира на ментальном уровне. Вы вдруг начинаете понимать, что истинных мыслей в принципе не существует. Вы постигаете это на самом глубочайшем уровне, что все модели, созданные человеком, будь то даже духовные модели, духовные учения, не более чем фантазии, грезы. Будда сказал, что все дхармы пусты. Дхармы — это учение. Дхармы — это те истины, которые он изложил. И одной из этих истин было то, что все эти дхармы, все эти истины, которые он только что сообщил ученикам, пусты. Истина в вашей подлинной природе находится далеко за пределами любых самых великих дхарм, самых великих сутр, самых великих идей, которые когда-либо могли быть высказаны, записаны или прочитаны. Этот опыт переживается человеком как разрушение. Я часто предостерегаю людей от ошибки. Просветление — это разрушительный процесс. Просветление не имеет ничего общего с тем, чтобы стать лучше или счастливее. Просветление — это выход из заблуждения. Это обнаружение обмана. Все, что мы считали истинным, начиная с самих себя и кончая миром, полностью разрушается. В результате этого процесса мы узнаем, что даже величайшие изобретения величайших умов человечества являются не более чем детскими фантазиями. Мы начинаем понимать, что все великие философии и все великие философы являются частью сна. Пробуждение на уровне ума подобно отдергиванию занавеса, как в сказке «Волшебник страны Оз». Дороти ожидала увидеть великого волшебника, а когда занавес раздвинулся, он оказался маленьким человечком, который управлял рычагами. То же происходит, когда мы постигаем природу ума. Наше видение радикально меняется. Совершенно неожиданно мы узнаем, что все, что мы считали истиной, на самом деле является частью состояния сна и служит для его поддержания. Не существует такого явления, как просветленная мысль. Для нас это становится шоком. В действительности большинство людей избегают познания этой истины. Мы говорим, что хотим знать истину, но так ли это на самом деле? Мы говорим, что хотим познать реальность, но когда она открывается нам, она так сильно отличается от того, что мы ожидали увидеть. Она не вписывается в наше мировоззрение, не соответствует нашим представлениям. Она выходит за все рамки. Более того, увидев ее, мы больше уже не можем воспринимать мир по-старому. Наш мир превращается в прах. После всего этого мы остаемся буквально ни с чем. Мы остаемся с пустыми руками. Нам не за что ухватиться. Как сказал Иисус, у всякой птицы есть гнездо на дереве, у всякой лисы есть нора в земле, но Сыну Человеческому негде преклонить голову. Не остается ни одной концепции, ни одного мыслительного построения, на которое мы могли бы опереться. Вот что означает полное освобождение. Только при полном освобождении истина нашей подлинной природы может засиять без искажений. Но обычно в момент первого проблеска истины такого полного освобождения на уровне ума не происходит. В течение какого-то времени после пробуждения еще продолжается разрушение наших ментальных конструкций. Конечно, если вы позволяете этому происходить, если вы понимаете, что разрушение вашего ума и вашего мира необходимо для проявления истины. Мы не сможем увидеть истины природы вещей до тех пор, пока не перестанем видеть их в ложном свете. Полное пробуждение на уровне ума – это очень глубокое явление. Когда я встречаю людей, переживших подлинное пробуждение, чаще всего я обнаруживаю, что их ум в какой-то степени присвоил себе то, что им открылось, и превратил это в очередную ментальную формулировку. Конечно, это мешает непосредственному восприятию истины. Рано или поздно мы должны осознать, что мы не можем концептуализировать истину. В случае такого осознания ум становится просто инструментом. Он начинает пользоваться чем-то за пределами мышления. Ум, мысли и даже речь начинают исходить из какого-то другого места. Ум становится инструментом самого бытия. Мысли могут возникать из тишины. Речь может возникать из тишины. Общение может происходить из тишины, из такого места, которое находится далеко за пределами ума. Тогда ум служит просто инструментом, средством передачи, указания направления. Но сам он остается прозрачным. Он ни на чем не фиксируется и не признает никаких новых убеждений или идеологий. Пробуждение на уровне сердца. Слово «сердце» относится ко всей нашей эмоциональной системе, эмоциональному телу. Быть пробужденным на уровне эмоций, прежде всего и главным образом, означает, что наша самоидентификация больше не основывается на том, что мы чувствуем. Как бы мы себя ни чувствовали, хорошо или плохо, здоровыми или больными, или пробужденными, или усталыми, мы больше не отождествляем себя с тем, что мы чувствуем, что мы переживаем. Обычно наше самоощущение неразрывно связано и смешано с тем, что мы чувствуем. Когда мы говорим себе «я рассержен, я чувствую гнев», в действительности это означает, что в данный момент наше чувство «я» слилось с гневом. Конечно, такое слияние является иллюзией, поскольку то, кто мы есть в действительности, не может определяться эмоцией, проходящей через тело. Пробуждение на уровне эмоций означает, что мы начинаем видеть и понимать, что наши чувства нас не определяют. Они не показывают, что мы собой представляем. Они показывают только то, что мы чувствуем. Это не значит, что мы должны отрицать свои чувства или избегать их, но просто они нас не определяют. Когда мы перестаем отождествлять себя с эмоциями, наше самоощущение освобождается от эмоционального уровня, от противоречивых чувств, которые существуют на эмоциональном уровне. Для большинства людей это будет революционным изменением, если они перестанут определять себя своими чувствами. Но, конечно, этого невозможно достичь, избегая своих чувств. На самом деле наши эмоции и чувства обладают удивительной способностью указывать на то, от чего наше существо еще не освободилось, что мы еще не поняли в себе до конца. Тело — это замечательный индикатор истины. Всякий раз, когда нами овладевает какая-то эмоция – ненависть, зависть, ревность, жадность, осуждение, стыд и прочее – мы можем понять, что попали в состояние разделенности. Эти эмоции, связанные с разделенным восприятием, подобны красным флажкам, которые напоминают нам, что мы не видим истинной природы вещей. Всплеск эмоций показывает, что у нас есть какое-то неосознанное ложное убеждение. В нашем уме что-то засело. Может быть, это связано с каким-то текущим событием или с прошлым. Ясно одно. Ум держит в себе что-то такое, что вызывает эмоциональное беспокойство. Эмоциональное тело – это замечательный проводник ко всему, что требует осознания. С его помощью можно увидеть любую иллюзию, все, что вызывает ощущение разделения. Если вы эмоционально неустойчивы, если вы очень легко теряете эмоциональное равновесие, важно начать исследовать свой эмоциональный уровень. Я не имею в виду, что нужно анализировать свои эмоции или заниматься психотерапией. Для некоторых людей это действительно может быть необходимо и полезно, но здесь я говорю не об этом. Я говорю о работе с эмоциональным телом на более фундаментальном уровне. Я говорю о глубоком исследовании природы страха, природы гнева. Откуда у нас возникает эмоциональное напряжение? С чем оно связано? Большинство наших эмоций, особенно так называемых негативных эмоций, связано с гневом, страхом и осуждением. Эти три базовые эмоции появляются, когда мы верим в определенные мысли. Эмоциональная жизнь и интеллектуальная жизнь на самом деле не разделены. Они составляют одно целое. Наша эмоциональная жизнь отражает нашу бессознательную интеллектуальную жизнь. Мы эмоционально реагируем на мысли, которых часто даже не осознаем. Так подобные мысли могут проявлять себя. Часто люди обращаются ко мне по поводу какой-нибудь конкретной эмоции, которая доставляет им беспокойство. Это может быть страх, гнев, обида, ревность, что угодно. Я говорю им, что если они хотят освободиться от этой эмоции, они должны вскрыть мировоззрение, которое за ней стоит. Что бы сказал эта эмоция, если бы могла говорить? Каковы ее убеждения? Что она осуждает? Тем самым я предлагаю человеку исследовать, что вовлекло его в состояние разделения. Я уже сказал, что негативные эмоции возникают у нас каждый раз, когда мы воспринимаем окружающее из состояния разделения. Всякий раз, попадая в состояние разделения, мы ощущаем определенный эмоциональный конфликт, который может служить для нас сигналом. Почувствовав эмоциональный конфликт, мы должны задать себе вопрос: каким образом я попадаю в это состояние? Что в данный момент вызывает это чувство разделения, изоляции или желания защищаться? Во что я верю? Какие внутренние убеждения сейчас воспроизводятся в моем теле и проявляются в виде эмоций? В этом смысле эмоции и мысль связаны, они являются проявлением одного и того же. Они неразделимы. Когда люди приходят ко мне с какой-то негативной эмоцией, я обычно прошу их определить, какая мысль стоит за этой эмоцией или чувством. Некоторые настаивают на том, что у них нет никакой мысли, которая была бы связана с их эмоцией. Тогда я предлагаю им просто сесть и помедитировать над этой эмоцией. Что бы сказала их эмоция, если бы могла говорить? И каждый раз, когда люди посидят так со своей эмоцией день, два или неделю, их вдруг осеняет. Тогда они говорят мне: «Адья, я действительно думал, что у меня нет никаких мыслей, связанных с этой эмоцией. Я думал, что это просто страх, гнев или обида. Но когда я действительно глубоко погрузился в эмоцию и оставался с ней в тишине, я вдруг услышал историю. Я начал слышать мысли, которые порождают эту эмоцию». Когда человек находит мысль, производящую эмоцию, он может начать исследовать эту мысль, чтобы понять, истинна ли она. Поскольку ни одна мысль, которая приводит к разделению, не может быть истинной. И это шокирующее открытие. Мы все привыкли находить оправдание определенным негативным эмоциям. Хорошим примером может служить позиция жертвы. Мы говорим: «Со мной случилось то-то и то-то, такой-то человек поступил со мной так-то, поэтому я чувствую себя жертвой». Вся наша интеллектуальная и эмоциональная жизнь может основываться на убеждении, что у нас есть все основания чувствовать себя жертвой. Но если посмотреть внимательно, можно увидеть, что именно таким путем мы попадаем в состояние разделения. У реальности нет понятия «жертва». Она смотрит на все совершенно с другой точки зрения. Мы думаем, такой-то человек не должен был этого говорить. Но реальность такова, что он это сказал. Как только наш ум заявляет, что чего-то не должно было быть, внутри нас возникает разделение. Это происходит мгновенно. Почему мы находимся в разделенном состоянии? Потому что мы в конфликте с реальностью. Это неизбежное следствие. Если мы не согласны с реальностью по той или иной причине, мы тут же оказываемся в разделенном состоянии. Таков механизм. Реальность – это то, что есть. И если мы каким-либо образом осуждаем то, что есть, не соглашаемся, говорим, что так не должно быть, мы неизбежно попадаем в паутину разделения. Нас всех учили, что неприятие некоторых вещей – это естественно. Нас учили, что это заблуждение – не противиться собственным страданиям или страданиям других людей. Тот, кто внутренне не сопротивляется определенным вещам, считается бесчувственным, не имеющим сострадания человеком. И это становится одним из неожиданных и даже шокирующих открытий, когда мы достигаем более глубоких сфер реализации. Мы осознаем, что не существует никаких оправданий для того, чтобы противостоять реальности, поскольку мы никогда не одержим победу. Несогласие с реальностью – это верный путь к страданию, лучший рецепт для обретения страданий. И что еще хуже, мы оказываемся связанными с тем, чему сопротивляемся, чего не хотим принять. Будь это дело 30-летней давности или то, что произошло вчера утром, если мы с этим не согласны, мы попадаем в заложники. Мы снова, снова и снова переживаем ту же самую боль. Отказываясь принимать что-то, мы не сможем от этого освободиться. Не сможем справиться с этим. Напротив, мы попадаем в ловушку. Мы привязываем себя к тому, что отвергаем. Это становится большой неожиданностью, когда мы осознаем, что ни один из наших аргументов против того, что есть или было, не основан на истине. Наше несогласие – это лишь часть состояния сна. Но просто сказать, что это часть состояния сна, услышать это от кого-то, недостаточно. Каждый должен увидеть это сам. Каждый должен исследовать свою эмоциональную жизнь и выявить все, что уводит его в разделенное состояние. Мы должны посмотреть на свои эмоции и понять, что они собой представляют. Мы должны выяснить, насколько они истинны, помедитировать над ними в тишине и дать возможность проявиться более глубокой истине. Как я сказал, это не аналитический процесс. Настоящее исследование должно быть эмпирическим. Мы не стремимся от чего-то избавиться, поскольку у настоящего исследования нет другой цели, кроме самой истины. Перед нами не стоит задача исцелиться или избавиться от неприятных чувств. Желание освободиться от страданий – не должно быть нашей единственной мотивацией. Такое желание понятно, однако для подлинного исследования нужно кое-что еще. Нужны желание и готовность увидеть истину, увидеть, как мы сами себя ввергаем в конфликт. Когда мы приходим к осознанию, что это мы сами, вы и я, ввергаем себя в конфликт, что ни один человек и ни одна ситуация в нашей жизни не способны этого сделать, тогда мы начинаем понимать, что наша эмоциональная жизнь является своего рода порталом. Она дает нам возможность смотреть в глубину, смотреть из пробужденного состояния, состояние, которое не пытается что-либо изменить в реальности, которому нужна только истина. Из моих слов легко можно сделать неверное заключение, что негативные эмоции всегда указывают на разделение. Это не так. Можно быть печальным и не чувствовать себя разделенным. Можно горевать и не быть разделенным. Можно в какой-то степени испытывать гнев и не быть разделенным. В нашей западной культуре эта идея не находит особого выражения. Однако на Востоке существует целое семейство гневных божеств. В индуизме и в тибетском буддизме, например, далеко не все персонификации богов и богинь сидят с блаженными улыбками на лотосах в небесах. В этих традициях, как и во многих других, духовность включает широкий спектр эмоционального опыта человека. Поэтому не следует думать, что присутствие негативных эмоций или того, что мы называем негативными эмоциями, непременно служит признаком иллюзии. Критерием является то, возникает ли эмоция из разделения. Если да, то данная эмоция основана на иллюзии. Если же после искреннего исследования вы обнаружите, что эмоция не является результатом разделения, тогда в ее основе нет иллюзии. Когда мы это понимаем, мы можем иметь самый широкий спектр эмоций. Мы становимся открытым пространством, в котором могут свободно гулять ветра самых разных эмоций. Так что свобода, о которой я говорю, это свобода от эмоций, происходящих из разделения. Как эмоции поддерживают иллюзию отдельного «я»? При глубоком рассмотрении можно увидеть, что той осью, на которой держится наше эмоциональное чувство «я», является страх. Почему же мы так боимся? Потому что наше представление о себе таково, что мы считаем себя ограниченными и отделенными от существования. У нас такое представление о себе, что нам можно легко причинить вред, нас можно обидеть. Мы должны увидеть, что такое представление, такое чувство отделенности является иллюзией. Оно не истина. Это ложь, которую мы рассказываем себе сами. Именно это ограниченное заключение «я человек, каким сам себя представляю» делает нас доступными страху. Поскольку этот человек, которым мы себя представляем, тоже думает, что ему в любой момент могут причинить вред, нашему иллюзорному «я» жизнь кажется очень опасной. Кто-то может подойти к нам и сказать недоброе слово, и наше иллюзорное «я» тут же оказывается в конфликте, начинает страдать и испытывать боль. Мы не чувствуем себя в безопасности, потому что нашему «я» так легко нанести вред. Наше ощущение себя отдельным «я» порождается смесью мыслей и чувств. Большая часть наших эмоций обусловлена нашими мыслями. Тело ниже шеи дублирует все, что происходит в уме. Тело и ум неразрывно связаны, они как две стороны одной монеты. Мы чувствуем то, что думаем. Когда у нас возникает какая-то эмоция, в действительности мы переживаем определенную мысль. Сама мысль часто бывает неосознанной. Весь секрет того, как мы попадаемся на крючок, состоит в том, что наш чувствующий центр, наше сердце, дублирует наши мысли в виде чувств. Он преобразует концепции и идеи в совершенно реальные, живые, ощутимые переживания. Когда я говорю об уровне ума и уровне сердца, может казаться, что я говорю о двух разных вещах. На самом деле это одно явление. Тело и ум, чувства и мысли – две стороны одной медали. Когда мы начинаем пробуждаться и освобождаться от привязанности и отождествления на уровне ума и на уровне эмоций, мы начинаем видеть, что причинить вред некому. Нет никого и ничего, что могло бы пострадать от жизни, для чего жизнь могла бы представлять угрозу. В действительности мы и есть сама жизнь. Когда мы постигаем, что мы – сама жизнь, мы перестаем ее бояться. Рождение, жизнь и смерть больше не вызывают у нас страха. Но до тех пор, пока мы этого не осознали, жизнь кажется нам пугающей. Мы воспринимаем ее как преграду, которую нужно преодолеть. Пробуждение на уровне эмоций освобождает нас от этих представлений, основанных на страхе. Когда мы начинаем пробуждаться на этом уровне, наше восприятие мира становится значительно глубже. Перед нами открываются совершенно новые возможности. Эмоциональное тело, сфера сердца, обладает невероятной чувствительностью. Это орган чувств самого непроявленного. Именно с его помощью непроявленное ощущает себя, воспринимает и познает себя. Это нечто совершенно другое, чем концепция «я», ощущающего и определяющего себя посредством эмоций и чувств. Чем больше мы пробуждаемся, тем больше начинаем воспринимать всю свою систему тела и ума как инструмент восприятия самого Абсолюта, всего сущего. Можно сказать, что чем больше мы пробуждаемся от эмоционального тела, тем больше пробуждается само эмоциональное тело. Оно раскрывается. Чем меньше у нас конфликтов на уровне эмоций, тем более открытым становится эмоциональное тело. Потому что чем больше мы осознаем, что нам нечего защищать, что все мысли, идеи, убеждения, которые побуждают нас защищаться на эмоциональном уровне, являются ложными, тем больше мы открываемся. По сути, пробуждение на этом уровне – это пробуждение духовного сердца. Возможно, вы видели изображение Христа, на котором он в буквальном смысле проникает внутрь себя, раздвигая кожу на своей груди, и там открывается прекрасное, сияющее, излучающее свет сердца. Это одно из символических изображений раскрытия духовного сердца. Пробужденный человек – эмоционально абсолютно открытый человек, который никак не защищает себя на эмоциональном или интеллектуальном уровне. Когда мы пробуждаемся на уровне сердца, мы снимаем с себя абсолютно все защиты, остаемся полностью незащищенными. А когда мы настолько открыты, из нас естественным образом начинает изливаться любовь. Безусловная любовь. Подлинная природа реальности не знает никаких различий. Реальность – это то, что есть. Самым верным признаком пробужденного сердца является то, что оно принимает все, не выбирая. Оно любит все, потому что воспринимает все как самое себя. Так рождается безусловная любовь. Через безусловную любовь проявляется сама реальность. Через пробужденное сердце реальность выражает любовь к самой себе. Это не является чем-то личным. Это сама реальность, не делая никаких различий, любит саму себя. Она любит все и всех. Она любит даже тех, кого на личностном уровне вы, может быть, не любите. Это удивительный опыт, Когда ты начинаешь осознавать, что любишь такие вещи, события или людей, которых не любишь на личностном уровне, ты осознаешь, что это не имеет значения. Когда истина пробуждена, она любит все. Она любит людей, которые нравятся вашей личности, и она любит людей, которые не нравятся вашей личности. Пробужденное сердце любит мир таким, какой он есть, а не таким, каким мог бы быть. Чем больше мы пробуждаемся на этом уровне, тем в большей степени переживаем безусловную любовь, которая является глубочайшим призванием в человеческой жизни. Пробуждение на уровне инстинктивной природы. Третий тип пробуждения – пробуждение на уровне инстинктивной природы. На этом уровне формируется наше самое базовое чувство «я». Здесь находятся самые основные, самые глубокие напряжения и фиксации. Это как кулак в глубине нашего существа. Наше самое элементарное, зачаточное чувство «я». Именно в нем мы изначально закрепляемся, и уже на него начинают наслаиваться все другие отождествления, другие части «я». Когда дух или сознание входит в форму, проявляется, сначала это переживается как шок. Такой внезапный переход от неограниченных возможностей к ограниченному опыту формы становится для самого сознания шокирующим переживанием. И именно этот шок, переживаемый на физическом уровне, становится нашим базовым напряжением. Чтобы лучше понять то, что я объясняю, представьте, что вы рождаетесь. Вы выходите из полностью защищенной, теплой и питающей среды и внезапно оказываетесь в комнате. Здесь гораздо холоднее, чем там, где вы были. Повсюду яркий свет и громкие голоса. Кто-то хватает вас и тащит. Таково ваше первое знакомство с настоящей жизнью, жизнью вне матки. Если вы можете себе это представить, то вы также представите, как рождающийся малыш, наверное, напрягается в матке, цепляется, пытаясь там удержаться. Все это так внезапно, неожиданно и так насильственно, что подобное напряжение вполне понятно. Затем, кроме этого первоначального шока, в нашей жизни случается много других событий, которые усиливают и закрепляют базовое напряжение. В детстве и в последующей жизни мы не раз сжимаемся от страха или шока. Подобные переживания усиливают наше напряжение на инстинктивном уровне. Как же нам быть с этим напряжением? Что с ним делать? В конечном итоге мы должны встретиться со страхом, который лежит в основе этого напряжения. Потому что это напряжение не что иное, как реакция страха. Оно как сжатый кулак, который цепляется и кричит: «Нет, нет, нет, нет! Нет жизни, нет смерти, нет бытия, нет небытия! Нет, нет, нет! Я буду держаться, я буду цепляться, я не отпущу». Иногда даже приближение к пробуждению вызывает в нас страх. Нередко, когда человек подходит совсем близко к пробуждению, он испытывает страх, потому что пробуждение должно разжать этот кулак. Пробуждение устраняет это базовое напряжение. Потом напряжение может вернуться, но сначала, в момент пробуждения, оно полностью исчезает. Поэтому, когда человек подходит близко к пробуждению, он инстинктивно начинает напрягаться и цепляться еще сильнее, как будто ему грозит гибель или разрушение. Это иррациональный страх, который охватывает все наше существо. Когда ученики рассказывают мне о подобных переживаниях, я прежде всего говорю им, что это обычное явление, что практически каждый человек в определенный момент чувствует то же самое. Я им говорю, это не проблема. Просто сейчас вы начинаете осознавать напряжение, которое не осознавали раньше. Тогда многие спрашивают, а как от него освободиться? Это вопрос с точки зрения эгоистического сознания. Эгоистическое сознание всегда хочет освободиться от того, что доставляет ему неудобства. Однако все, от чего мы пытаемся освободиться, обычно только укрепляется. Пытаясь от чего-то освободиться, мы тем самым неосознанно делаем это реальным. Ведь если мы пытаемся от чего-то освободиться, значит мы считаем это реальным. И в результате то, от чего мы пытаемся освободиться, получает дополнительную энергию. Напряжение такого рода нельзя устранить с помощью какой-либо техники. В каком-то смысле самым важным осознанием, к которому мы можем прийти, является осознание, что мы ничего не можем сделать. Спрашивая, что я могу сделать, на самом деле мы спрашиваем, как я могу контролировать эту ситуацию. Единственным противоядием от такого своеволия является отпускание. Как же отказаться от своеволия? На самом деле это не так просто, поскольку сама попытка отказаться от своеволия становится актом своеволия. Наверное, многие из вас когда-то делали попытки отпустить, сдаться. Но попытка и сдача – это взаимоисключающие понятия. До тех пор, пока мы пытаемся, никакого отпускания произойти не может. Поэтому рано или поздно наступает момент, когда мы оставляем все техники. Когда мы видим, что никакие попытки достичь большей чистоты сознания никак нам не помогли. Все техники оказались бесполезны. Наступает момент, когда нам приходится признать, что наше «я» ничего не может сделать для того, чтобы произошло отпускание на экзистенциальном уровне, чтобы произошла сдача. И все же сдача и отпускание необходимы. В такой момент очень важно принять этот факт и понять, что ваше «я» ничего не может сделать. И само это приятие, полное осознание этого факта, становится отпусканием. Кулак разжимается. Наше самое базовое экзистенциальное чувство «я» растворяется. Чтобы это произошло, вы должны увидеть, что вы не можете этого сделать. Вы должны дойти до конца черты, увидеть, что веревка, за которую вы держались, кончилась. Только тогда это будет возможно. Единственное, что мы можем сделать, как человеческие существа, это увидеть, что держаться за что-либо бесполезно, что, держась за что-то, мы отвергаем свою истинную природу. Когда мы сдаемся, отпускаем напряжение на уровне инстинктивной природы, это может ощущаться нами как смерть. Но мы не умираем. Умирает только иллюзия отделенного «я». Тем не менее, возникает такое ощущение, что мы умираем. И только если мы готовы умереть ради истины, может действительно произойти отпускание на этом уровне. Прежде чем продолжить, я бы хотел добавить еще кое-что. Это может касаться отдельных людей. Некоторые люди пережили в своей жизни особенно тяжелые события, и этот травматический опыт мог привести к еще большему напряжению на базовом уровне их существа. Когда такие люди начинают входить в более глубокие сферы сознания, их базовое напряжение обычно усиливается. В таком случае важно не форсировать. Человеку может потребоваться специальная помощь. Возможно, ему придется проработать свою глубинную травму, прежде чем он сможет полностью отпустить и пережить пробуждение. Таким людям я рекомендую найти человека, который знает, что делать в таких случаях, как пройти через подобное препятствие. Вы поймете, эффективен ли метод, который вам предлагают, если вы почувствуете, что напряжение на базовом уровне начинает ослабевать. Конечно, все мы в какой-то степени пережили травмирующий опыт в процессе своего роста и воспитания. Даже если вы получили самое прекрасное воспитание, ваши родители были любящими и выросли в самых замечательных условиях, какие только возможны, все равно определенный уровень травмы неизбежен. Сама жизнь является травмирующим опытом в каком-то смысле. Жизнь сама по себе представляет угрозу для отделенного «я». От этого никуда не уйти. Пробуждение на уровне инстинктивной природы требует от нас встречи с глубочайшим экзистенциальным страхом и его отпускания. Также вы должны увидеть и отпустить то, что я называю личной волей. Это та часть в нас, которая говорит: «Я хочу, чтобы было так». По существу личная воля – это иллюзия. Именно поэтому мы всегда терпим неудачу и испытываем разочарование, когда пытаемся контролировать события и управлять ими. Но как бы то ни было, с этой иллюзией надо встретиться и освободиться от нее. Чтобы выполнить эту задачу, требуется глубочайшая самоотдача, глубочайшая преданность истине и абсолютная искренность. Для подлинной реализации, подлинного просветления необходим полный отказ от личной воли, полное отпускание. Естественно, у нашего иллюзорного «я» это вызывает страх, поскольку оно не может воспринимать отпускание иначе как травму. Мы боимся, что если откажемся от своей воли, нам грозит опасность. Мы думаем, что если откажемся от личной воли, то никогда не получим того, чего хотим. Мир никогда не будет таким, как нам нужно. Все будет происходить не так, как нам хочется. В конце концов, мы поймем, что все эти опасения – обычные мысли. На самом деле никакой личной воли нет. Ее просто не существует. Но до тех пор, пока мы этого не поняли, мы будем проявлять свои воли. Именно здесь мы начинаем видеть, в чем состоит вся мудрость освобождения от иллюзий. Когда мы освобождаемся от какой-то иллюзии, это означает, что нашему своеволию приходит конец. И только с избавлением от своеволи может произойти подлинная трансформация. Тот, кто страдал зависимостью от наркотиков или алкоголя и потом исцелился, знает, что очень важная составляющая выздоровления – является крах личной воли. Вы приходите к осознанию, что не можете избавиться от своей зависимости усилием воли. Ваша воля не настолько сильна, вы не можете справиться сами. Когда зависимый человек доходит до дна, на самом деле это означает, что его личная воля потерпела полный крах. А когда вы лишаетесь личной воли, в ваше существо входит совсем другая сила. Это сила – дух, который теперь может беспрепятственно действовать, потому что вы больше не отвергаете его, цепляясь за личную волю. Каждому в процессе пробуждения придется иметь дело с этим ограничением, а многим придется заниматься своей личной волей не один раз, пока она полностью не растворится. В действительности потеря личной воли – это вовсе не потеря. Это не значит, что мы становимся ни на что негодными людьми, не знающими, что делать и как делать. Совсем наоборот. Когда мы освобождаемся от иллюзии личной воли, в нас рождается совершенно новое состояние сознания. Происходит возрождение. Внутри нас как будто что-то воскресает. Это воскрешение очень трудно описать, как и многие другие духовные вещи. По сути, нами начинает управлять само целое, сама жизнь. Очень наглядное описание приводится в даосской традиции. Там говорится о проявлении через нас дао, истины. Если вы почитаете «Дао Дэ Цзин» или другие даосские тексты, вы получите некоторые представления о том, как своеволие заменяется ощущением потока. Когда вы оставляете место водителя, вы обнаруживаете, что жизнь может двигаться сама, без вашего вмешательства. На самом деле, она всегда двигалась сама. Когда вы оставляете место водителя, все начинает происходить гораздо легче. Жизнь начинает делать такие повороты, которых вы даже вообразить себе не могли. Жизнь становится почти волшебной. Иллюзия «я» больше не стоит у нее на пути. Она может течь свободно. Вы никогда не знаете, куда жизнь приведет вас. Многие ученики, когда у них ослабевает чувство личной воли, говорят мне: «Я теперь даже не могу принимать какие-то решения». Это потому, что они все меньше и меньше действуют с личной точки зрения. Существует совсем другой образ действия, и он состоит вовсе не в принятии того или иного решения. Зависит не от правильных или неправильных решений. Он больше похож на движение в потоке. Вы чувствуете, куда направляется поток, и понимаете, что нужно в данный момент сделать. Как река, которая знает, с какой стороны ей обогнуть камень, слева или справа. Это интуитивное внутреннее знание. Такое движение в потоке всегда нам доступно. Но большинство из нас слишком одержимы мышлением, его хитросплетениями, чтобы чувствовать простое и естественное течение жизни. Но поток существует. Просто он скрыт от нас за суматохой мыслей и эмоций, за усилиями личной воли. Существует простое движение жизни. Больше всего мне нравится определение просветления иезуитского священника Энтони де Мелло. Его попросили описать собственный опыт просветления, и он сказал: «Просветление – это полное сотрудничество с неизбежным». Мне нравится такое определение, потому что оно описывает просветление не просто как осознание, но и как деятельность. Просветление – это когда все наше существо сотрудничает с потоком самой жизни, с неизбежным. Когда мы целостны, мы начинаем чувствовать неизбежное. Куда движется жизнь? Какое направление она выбирает? Тогда мы уже больше не спрашиваем, а это верное направление? Как я узнаю, верное это направление или нет? Такого рода вопросы только искажают наше восприятие. Существует нечто гораздо более тонкое – течение самой жизни. Когда мы отказываемся от своей воли, встречаемся со своим базовым страхом и начинаем говорить «да» всему, что нас пугает, тогда то, о чем я говорю, становится доступно. Когда мы говорим простое и искреннее «да» жизни, смерти, растворению самого эго, тогда нам больше уже не нужно бороться и прикладывать усилия. Нам открывается новый способ двигаться по жизни. Сам поток ведет нас по жизни. Ни концепции, ни идеи, ни правила и предписания, ни понятия о правильном и неправильном. Со временем мы начинаем видеть, насколько удивителен этот поток. Он является проявлением единства. Он направляет наше существование таким образом, что приносит всеобщие блага. И он так все устраивает, как мы не могли бы себе даже представить.